«Твоя сестра в порядке, как и твой отец», — негромко сообщила она. «Волнуются за тебя, но я заверила их, что ты в порядке и свяжешься с ними как только сможешь». Брайан на мгновение прекратил жевать, затем продолжил, кивнув в знак осознания ее замечания. «Спасибо, твои деньги я тоже передала, Айша не знает, наверное, и к лучшему», — едва заметно улыбнулся парень, беря стакан яблочного сока и делая глоток. «Она чуток жадина. Это семейное», — усмехнулась женщина-рептилия. «Есть такое. Надеюсь, дальше не пойдет. Мы немного поговорили. Кажется, смышленой девчонкой. Она очень шустрая и нисколечко не тупая, но в плане внимания не идеал», — со вздохом отозвался юноша. «Это заводит ее в неприятности. Появляется замечательная идея, и она просто ей следует. Несколько раз это чуть было не привело к серьезным проблемам. И у нее пунктик насчет авторитетов. Спорю, в школе ей это не помогает. Нисколечко», — любящий брат пожал плечами и откусил еще. «Порой я думаю, что она все это делает просто, чтобы привлечь внимание. Порой, что она действительно ничего не может с этим поделать. Временами это сводит с ума. И нисколько не упрощает дело со службой опеки. У нее репутация. Заслуженная, полагаю. А боже, да», — не сдержал смех Брайан. «Снова и снова. Бедный папа порой действительно не знает, что с этим делать. Пытается, но у него нет настоящего представления, как обращаться с девочкой-подростком. Он и со мной-то был довольно-таки неуклюж. Он показался достаточно приличным парнем. Во всяком случае, когда перестал пялиться, девушка-ящер улыбнулась, как если бы вспомнила что-то смешное. Поначалу выглядел слегка шокированным. Не пойми неправильно, я думаю, что он хороший человек и люблю его. Просто не думаю, что он безумно хорош как родитель, особенно для Айши. Мама гораздо, гораздо хуже. Чертова девчонка все еще испытывает к ней чувства, но мама не из тех людей, с кем следует оставлять малышню». Парень сердито нахмурился. Всплеск памяти, о котором он старался не думать, снова всплыл. А людям, с которыми она зависает, вообще не следует позволять размножаться. Лиза говорила так же, серьезно ответила Сауриал. «Жаль это слышать. Это должно было быть горько. Уж точно не весело», — буркнул он себе в тарелку, сверля ее взглядом. Они снова погрузились в молчание, пока Брайан не закончил. «Я реально благодарен вам обеим за то, что проверили их и за все, что все здесь сделали для нас. Не волнуйся, мы это знаем, и мы все рады помочь», — улыбнулась собеседница. «Мы достаточно скоро разберемся с проблемой с вашим прежним нанимателем, и ты сможешь зажить собственной жизнью. По крайней мере, пока это не произошло, у тебя есть чем заняться и овладеваешь полезными навыками». «Что правда, то правда», — признал парень. «Не совсем то, что было у меня на уме несколько недель назад, но в целом могло быть гораздо хуже». «И так почти и было», — усмехнулась ему героиня. «Рада, что с этим разобрались». Дина девушка посмотрела на часы на стене и добила последние пару кусочков своего блюда. «Пора идти. Держи хвост пистолетом, Брайан, а если что-то потребуется, просто попроси». «Спасибо, Сауриал», — ответил парень. Она встала, забрала свой поднос и поставила на него пустую тарелку. Девушка кивнула ему, повернулась и ушла, по пути задержавшись поболтать еще с несколькими людьми. Брайан проводил ее взглядом и вернулся к своему подносу, тарелке и приборам, устремившись наверх к долгому запоздалому душу и раннему сну. «Все исполнено, все исполнено», — отозвалась Тейлор, улыбаясь Лизе. «А еще у меня очень смешное видео для вас, девчата». «Звучит здорово», — улыбнулась в ответ подруга. «Кстати, твой отец ушел домой, сказал передать, что увидится с тобой после, и чтобы ты не задерживалась допоздна. Мы практиковались», — добавила Эми, и, переключившись на Симрич, продолжила. «Нам стоит как можно больше говорить так, чтобы лучше освоить. По мне, так замечательно», — произнесла Тейлор на том же языке. «Давайте я перенесу это на компьютер и мы сможем посмотреть». Айша, похоже, была немного удивлена. «Какого черта ты учинила с бедняжкой?» — поинтересовалась Лиза, пока Тейлор подключала камеру к компьютеру через USB-кабель. «Убедила не воровать в магазине», — сверкнула зубами Тейлор, и чуть не умерла, пытаясь не смеяться в процессе. Вскоре они уже смотрели ее небольшой номер, с широкими усмешками и буйным хохотом. По мнению Тейлор, время было проведено отменно. Один в оригинале тренч-сет, в США плащ свободного кроя с поясом. В классике американского кино такие носят детективы, и да, вместе с шляпой Федорой. Глава 139. А маг-гостя, на заднем плане, канонизированное дополнение от Гостя. И еще один намак от ныне постыдно известного Антония, от Едбицера. Кому? Фил. От кого? Тони. Ре. Инфо на новое знакомство. Фил, обычно я более чем рад предоставить тебе все, что у нас есть, но тут конфликт интересов и правил, если ты меня понимаешь. Однако, я как не виноват, так и не несу ответственности, если ты возьмешь факты, которые я могу предоставить и придешь к собственным выводам. Если информации недостаточно, дай, пожалуйста, знать, и я поищу другие тропки для возмещения и компенсации. Думаю, ты поймешь. Семья Денни с Корсики, семья его жены с Сицилии. У обеих есть связи, однако они, на самом деле, не связаны с нашей темой один. Аннет была пламенной феминисткой, очень пламенной феминисткой, из Брактон-Бей, до самого колледжа, где с ней повстречался Денни и помог ей с проблемой, кое с чем, в чем она запуталась. У него ушло примерно от года до двух, чтобы помочь ей, пацан объяснил проблеме, что стоит отвалить, и проблема убралась куда-то еще и осталась там. Скорее всего, проблема проведет там всю свою жизнь. Если так уж неудачно сложится, что проблема когда-нибудь сделает ошибку с побегом и возвращением, ты узнаешь. Потому что немалая часть Бей будет гореть, один не стоять над ней, над пылающим окровавленным трупом проблемы. Я горжусь парнем, он как истинный корсиканец знает, как точить зуб, и отлично понимает Амирта. Помогло бы, если бы ты не упоминал при нем об этом. Мужик совсем недавно оправился от смерти Аннет, и рана, что понятно, кровоточит. Антония. П.С. Кстати, есть несколько человек, которые не так давно истязали его дочь, и в силу их возраста и политических оснований напрямую я не так уж много могу с этим поделать. Будешь ли ты возражать против принятия поручения насчет плана, включающего этакий ловкий, тихий подрыв репутации? Цена не имеет значения, это дело семьи. Один подразумевается наше дело, на итальянском Сосанастро, англ, аурхинг, распространенное именование ТН, итальянской, точнее, сицилийской, мафии. Очень солидная организация с двухвековой историей и связями по всему миру. Два Амирта, вариация воровского закона у итальянских мафиози. По факту упокоился с появлением институтов сделок со следствием и защиты свидетелей, но все еще считается живее всех живых. Глава 140. Проценты и отслеживание. Четверг, 24 февраля 2011 г. Усевшись на кровати с позаранку, задолго до того, когда родители, скорее всего, должны были проснуться, Дина уставилась на блокнот у себя в руке с карандашом в другой и глубокомысленным выражением на лице. Девочка была одета в пижаму и опиралась на очень крупного набивного дракона, который был у нее с 5 лет. Бедная вещичка сейчас выглядела замызганной и усталой, но все еще была в строю. Это был подарок от дяди Роя, и Дина его очень высоко ценила. Ее мать как минимум дважды пришивала одно из крыльев и хвост на место, комплект глаз был уже третий, а красный свешивающийся язык норовил отвалиться, но дракон по-прежнему оставался ее ночным защитником. Девочка немного поерзала, устраиваясь поудобнее, тряпичная голова покоилась поверх ее. Она обдумывала свой проект. С того самого момента некоторое время назад, когда дядя Рой задал ей несколько вопросов про Кайдзю, ее восхитило то, как любая попытка что-то предпринять насчет семьи заставляла ее силу и Кате выдавать ей то, что, как ни посмотри, выглядело сообщением об ошибке. Дина начала всерьез гадать, не подсоединилась ли она каким-то образом к компьютеру или что-то в этом роде. Такое от этого было ощущение. Компьютер, который был очень растерян и не слабо так встревожен задаваемыми вопросами о семье. Порой у девочки определенно возникало впечатление, что ее сила и в самом деле их боится. Дина тихо улыбнулась при мысли, как бы люди на нее смотрели, упомяни она эту идею, и покачала головой, вычеркивая очередной вопрос из длинного списка на странице. Еще один провал. Пока что, когда она пыталась задавать себе вопросы о любом члене семьи напрямую, то не могла вообще ничего выяснить. На такие всегда следовала неудача. Вопросы, крутящиеся вокруг да около, работали с большей вероятностью. Чем менее они были прямыми, тем лучше. Так, если она спрашивала, каковы шансы, что Сауриал сегодня поймает грабителя, то получала ошибку в комплекте со смутным ощущением озадаченности. Если же спрашивала, каковы шансы, что грабителя поймает некто с хвостом, то получал ответ 77-45%. Обширная практика позволила усовершенствовать процесс так, чтобы добиться определенного уровня предсказуемости обычных событий, связанных с рептилиями. И даже так, большую часть их действий умница не могла предсказать ход с какой-то точностью. Она начала воспринимать это как вызов. Естественное любопытство девочки подпитывалось совершеннейшей загадочностью происходящего. Собственные осторожные эксперименты в дополнение к проведенным учеными СКП составили Дине довольно полное представление об ограничениях ее собственных способностей. Она не могла предсказать перемещение Сиона, что никого не удивило. Кажется, на это также не были способны предсказатели любого типа. Но в этом случае ее сила не выдавала ошибку, она просто не выдавала ничего, почти как если бы ее блокировали. С семьей больше было похоже на то, что она просто не может в этом разобраться. В представлении девочки имелась разница между веб-сайтом, выдающим сообщение неавторизованное и выдающим не найдено. Дина знала, что на самом деле тут ничего общего, но так обо все этом было проще думать. С губителями также были трудности. Опять-таки, они, похоже, были непредсказуемы для ее сил. Дина не могла выдать ответ на вопрос вроде «шансы», что Левиафан атакует Нью-Йорк завтра, но такие вопросы как шансы, что в течение 6 месяцев случится атака губителя, результат давали. Довольно чудно, но последние составляли 63-11%, что умница находила странным. Предполагалось, что эти твари атакуют где-то каждые 3 месяца, что означало, насколько она могла понять, что ответ должен быть 100%. Люди из СКП, которые задавали вопросы, тоже были сбиты с толку, но после долгих споров решили, что, наверное, сила давала ей неточный ответ, поскольку известно было, что губители вызывают серьезные проблемы у всех предсказателей. Дина не была так уверена, но не стала спорить. Предполагалось, что они эксперты, и если они так думали, то, вероятно, были правы. А если нет, шансы убедить их в обратном без доказательств были довольно низкими. Около 18-23%. Что это случится. Другим предметом трудов Дины было то, что она могла, если была осторожна, формулировать и записывать вопросы, не будучи вынужденной на них отвечать. Дело было в том, чтобы одурачить себя, поверив, что она не спрашивала, а просто размышляла над формулировкой. Если кто-то задавал соответствующий вопрос, у девочки не было выбора, кроме как ответить, что действительно раздражало, но в ее личных владениях в голове свободы, похоже, было немного больше. Этот мелкий умственный фокус позволил составить приличный список вопросов, а затем намеренно предложить их ее силе в правильном порядке, чтобы попытаться выяснить ответы на вопросы, к которым напрямую доступа не было. Результаты были, мягко говоря, озадачивающими. Дина вписала еще несколько строк, до которых додумалась, и проглядела список. Доступно было всего 6 или 7, пока голова не начинала болеть, что даже с болеутоляющими отнимало несколько часов. В результате девочка приспособилась просыпаться в 4 утра, чтобы потратить на свое новое увлечение где-то час, что позволяло переспать слабую боль от осторожных экспериментов прежде, чем придется вставать в школу. Пока это, похоже, работало. «Окей», – пробормотала умница вслух, нацеливаясь на вопрос из списка. «Шансы, что докер или кто-либо связанный с ними – навредит городу в течение следующего года», намеренно спросила она себя. К стилю формулировки она пришла после уймы экспериментов, обеспечивая достаточную неопределенность, чтобы не выдать сходу ошибку, но достаточную специфичность, чтобы она наверняка включала в себя семью. Девочка написала рядом с вопросом ответ 0,73%. Это согласовывалось с ее прежними методичными попытками. Те же вопросы, включающие основные банды, или даже СКП, всегда давали результат куда выше. Барыги давали ответ в 24-22%, выше кого-либо еще. Довольно странно, у Империи 88 он был очень низок, около 2-5%. Само СКП стояло выше на 7-71%. Шансы, что что-то серьезное случится в городе на следующей неделе, тут было 23-33%. Дина чуть нахмурилась и записала это. Шансы, что кому-либо из моей семьи навредят в течение следующей недели, расслабившись, когда ответ оказался 2-31%, она записала и его. Судя по прежнему опыту с вопросами, это было не выше, чем когда-либо, просто указание на рискованность жизни. Шансы, что докер или кто-либо, с ними связанный, будет вовлечен во что-либо серьезное в городе на следующей неделе, Девочка коротко покачала головой на ответ в 87-94%. Семья всегда была каким-то образом вовлечена. По сути, трата вопроса, решила она, и даже так, записала ответ, выделив себе на эту сессию лимит в 5 вопросов, чтобы избежать серьезной боли. Дина проглядела список в поисках чего получше. Наконец девочка улыбнулась себе под нос. Стоило попробовать. Шансы, что я встречу кого-нибудь из семьи в следующие 2 недели, вопрос приближался к границе излишней специфичности, но поскольку в центре была она, а не они, умница подумала, что может и сработать. Получив ответ, Дина ухмыльнулась. Да, великолепно. 89-12% записала это, закрыла блокнот, наклонившись, чтобы засунуть его между книжным шкафчиком у кровати в свой тайник. Карандаш лег наверх низкого шкафчика, перекатилась, ощущая, как нарастает легкая боль, но практика позволяет ее игнорировать, потянулась и погасила свет. Интересно, кого из них я встречу и как, подумала девочка, сонно закрывая глаза. Макс читал лежащий пред ним доклад с интересом, тревогой и нарастающим недоверием, а закончив, пробормотал. Это кое-что объясняет и поднимает еще больше вопросов, покачав головой в несколько испуганном изумлении. Затем поднял глаза на Виктора, сидевшего в кресле по другую сторону стола. Насколько ты во всем этом уверен? Полностью. Агент СКП, от которого мы это получили, имеет достаточный доступ, чтобы скачать это с сервера. Хотя случай был особый, он чрезвычайно волновался, что его могут поймать. Пришлось сдать весь материал для шантажа и пообещать, что мы больше с ним не свяжемся. Это был последний наш человек в СКП. Мисс ополчения и ее следователи сейчас носятся там точно сторожевые псы, и уже вскрыли несколько двойных агентов и слабых мест. Что интересно, большая часть не имела с нами ничего общего, он коротко пожал плечами. Но насколько эта оценка угрозы имеет место быть, она подлинная и актуальная. Макс задумчиво кивнул, разворачивая кресло, чтобы посмотреть в окно сквозь легкий дождь в направлении далекого комплекса СРД и доков. На ум приходят 2 вещи. Первое, что семья даже более опасна, чем я думал. Мы держимся полностью в стороне от их дел. Я, безусловно, согласен, кивнул Виктор. Хотя Блицкриг будет не рад, упертый. Он может не радоваться сколько хочет, это лучше, чем быть съеденным. От этого замечания обоих мужчин передернуло. Сущая правда. А второе, кто такой Дин Нейберт? Крутанулся обратно Макс, встретившись взглядом с подчиненным. Виктор смотрел несколько озадаченно. Я хочу сказать, очевидно, что я знаю, кто он, но почему его имя все продолжает всплывать во всем этом? Он не парачеловек, однако каким-то образом впутался в эти дела и, по всей видимости, обладает уважением со стороны самой ужасающей группировки, о какой мне доводилось слышать. Как? Почему? Без понятия. Может быть, нужное место, нужное время? Возможно, Макс в раздумьях пробарабанил пальцами по столу. Возможно, так случилось. Но в прошлом я слышал разное. Этот человек нормал, но он ненормальный нормал. Есть серьезная причина, почему его группировка психованных докеров его уважает. Имели место инциденты с того самого момента, как он здесь начинал. До официальных рапортов дело ни разу не доходило, но он не из тех, с кем хочется оказаться по разные стороны. Адский нрав, если умудришься его разбудить, как я слышал, не того сорта, который делает мужика слабым, а такой, какой делает его сильнее и опаснее. Холодный и злобный, с его женой тоже связаны кое-какие интересные истории. Это совпадает с тем, что говорили мне, согласился Виктор. Я присмотрелся к нему, ничего особо выдающегося, но у него есть уважение. Честно заработанное уважение при том, насколько я узнал, его отца также уважали. Он работал в доках, когда корабли приходили и уходили каждый день, но никто, похоже, не знает точно, что он делал. Рассказывают, что он был тем, кому звонишь, если нужна помощь. Мужчина покачал головой. Никто из старожилов не сказал мне большего, они просто замолкали. Интересно, обдумал это Макс. Очень интересно. Он снова посмотрел на доклад. Францисцы. Имя вроде знакомое. Любопытно. Босс повернулся к компьютеру и принялся набивать e-mail, очень тщательно и уважительно подбирая слова. Виктор с интересом наблюдал. С кем ты связываешься? Кое с кем, кто может знать некоторые ответы, однако скажет ли их мне, не уверен, пробормотал Макс, продолжая печатать. Он прочитал письмо, поменял несколько слов, стер предложение и добавил еще два. Наконец, удовлетворившись, отправил его и, подняв взгляд на Виктора, добавил: «Тот, с кем разговариваешь уважительно и задаешь вежливые вопросы, в большинстве случаев ты получишь информацию, от которой будет польза, но никогда не давишь. Он старой школы, имеет долгую память и честно придерживается нейтралитета. Один из наших, нет», — покачал головой Макс, — «его организация никак с нашей не связана, но она очень долго была тут и все еще в деле. У них повсюду друзья, или, по крайней мере, люди, которые должны им любезности, которым они тоже должны услугу. Это обойдется недешево, но я должен знать. Я не из его любимчиков, но это, вероятно, не имеет значения». Виктор смотрел озадаченно и заинтригованно. Он ничего не сказал, только молча наблюдал. Макс откинулся назад и взял доклад, снова листая страницы и останавливаясь то на одной, то на другой детали. Наконец, спустя 10 минут, его компьютер просигналил о пришедшем электронном письме, что заставило босса положить доклад и взяться за мышь. Он кликнул на новый мейл, с интересом вчитавшись. Глаза мужчины слегка расширились. «О, а вот этого я не ожидал», – пробормотал он, уставившись на экран. «Но оно также проясняет несколько моментов». Задумавшись на секунду, он запустил несколько поисков по сети, в итоге найдя сведения по биографии давно умершего человека. Макс проглядел ее, вскинув брови. «Как я и думал, имя знакомое», – вздохнул он, развернув монитор так, чтобы соратник его видел. Виктор наклонился вперед, читая веб-страницу. Это дед мистера Эберта по отцовской линии. Отец был незаконнорожденным ребенком, по всей видимости, результат короткой интрижки. Оставил Корсику, когда это стало известно в тех местах, перебрался в Штаты. Согласно моим источникам, мистер Эберт-старший не принимал участия в семейном бизнесе, но они за ним все равно приглядывали. Для этих людей семья есть семья. «Как я слышал», – пробормотал Виктор, читая материалы с выражением легкого изумления. «Господи, полагаю, даже если он совершенно законопослушен, дыма без огня не бывает. Отец часто говорил мне, никогда не задирайся с корсиканской семьей», – согласился Макс. «Они никогда не забывают и редко прощают». Он снова заглянул в письмо. «У его жены схожая история, что довольно странно, только на Сицилии. Опять-таки, она была законопослушной, более или менее, однако была вовлечена во что-то, когда училась в университете, из чего он ее вытащил, с предубеждениями, как мне сказали. Однако никаких деталей, наверняка это не имеет значения, женщина же мертва». «Справедливо», — Макс подумал и хмыкнул. «Что, я вот только подумал, интересно, на что похожа его дочь?» С такой историей по обеим линиям семьи, мужчина снова хмыкнул. «Возможно, девчонка не того сорта, что хотелось бы злить». «Полагаю, что да», — усмехнулся Виктор, садясь обратно в кресло. «И гарантирую, ее отцу это не понравится. Слышал я историю о том, что случилось, когда какая-то пьянь угрожала ей бейсбольной битой после мелкого ДТП. Мне она знакома», — улыбнулся Макс. Это было вдохновенно, улыбка угасла, когда он повернулся обратно к монитору и посмотрел на страницу, а потом закрыл ее. «Хотя я понимаю, почему семья и этот Эберт так хорошо поладили. Очень схожие взгляды на жизнь. Итак, определенно обоих в список не задирайся», — наполовину пошутил Виктор. «На самый верх», — серьезно посмотрел на собеседника Макс. «Нам придется переоценить наши операции здесь, в Брактон-Бэй. Докеры так или иначе почти везде, семья связана с ними, так что...» — почти неслышно вздохнул босс. «Так бизнес сильно осложнится. У Митхолла дела идут хорошо», — криво усмехнулся Виктор. «Может, нам стоит переключиться на законную фармацевтику? В конце концов, доходы там не маленькие». Макс отсутствующе кивнул, вернувшись к любованию городом и гадая, что все эти перемены будут значить в отдаленной перспективе. 2 месяца назад жизнь была настолько проще, — подумал, слегка нахмурившись, злодей. Сидя на уроке английского, Тейлор закончила списывать с доски, закрыла тетрадь и выпрямилась, слушая учителя, который объяснял следующее задание. Полудемон из-под тишка проверила флаер, который выдернула из стопки таких же дома парой часов ранее, слушая вполуха, пока проверяла во второй раз время и дату на листке. Скоро начинали работу различные факультативы, почему-то Аркадия не запускала их первые 6 недель после начала семестра, и ей все еще было интересно поучаствовать в кружке по оказанию первой помощи, в основном потому, что так она могла бы получить по этому предмету действительный сертификат. Ими преподала ей некоторый объем базовых знаний по медицине, но поскольку ее сила, по сути, полностью обходила обычные требования к такого рода вещам, с традиционной точки зрения подруга на самом деле знала не так уж много, что они обе находили иронически забавным. Ими читала учебники по медицине в качестве способа соотнести то, что она делает с тем, что делает обычная медицина, посчитав, что рано или поздно это будет полезно, но имелся приличный разрыв между пониманием у нее и Тейлор, который, как обе они ощущали, лучше заполнить стороннему специалисту. Так что она собиралась записаться в клуб, как и Люси, выразившая к этому интерес с самой их первой встречи. Едва учитель повернулся к ней, Тейлор сунула флаер в тетрадь и с невинным видом сложила руки на парте. «Народ, у вас 2 недели, чтобы написать это эссе. Пожалуйста, не оставляйте его на последний момент, ваша работа от этого страдает. А также не надо торопиться, это не даст вам никаких преимуществ. Продумайте его, напишите конспект, как вас учили, раскройте его, затем пишите эссе. Я хочу видеть ваш труд», — учитель обвела класс взглядом. «Есть вопросы? Насколько длинным его делать?» — поинтересовалась сидящая рядом Мэнди. «Не менее 3 печатных страниц, не более 6. Если не можете уложиться, вы слишком вдаетесь в детали, а меньше, наверняка упустите смысл. Если у вас есть какие-то вопросы, найдите меня после занятий». «Спасибо», — поблагодарила подруга, что-то помечая у себя. Прозвенел звонок, отчего все посмотрели на часы и начали вставать. «Пожалуйста, не забудьте прочитать до завтра следующие 2 главы учебника», — торопливо произнесла учитель поверх шума зашевелившихся 22 учеников. «Тогда и увидимся», — и села за стол, наблюдая, как те собираются и направляются на выход из класса. Мэнди догнала Люси и Тейлор, у которых не было столько всего на партах, а вот она была склонна распаковывать все, что принесла, точно при заселении, так что каждый раз, чтобы все это убрать, требовалось время. «На завтра у нас все по-прежнему в силе», — уточнила она. «Должно быть», — улыбнулась Тейлор. «Я собираюсь по пути домой прикупить закусок, так что еды будет полно». «Прекрасно, я вся в предвкушении», — ухмыльнулась подруга. «Один только тот раз пошел моей математике на пользу больше, чем месяц занятий здесь. У тебя талант объяснять штуки, которые до меня просто не доходят». «Приятно знать», — отозвалась довольная Тейлор. «Было очень весело». Она заметила прямо перед ними Эми и Вики, выходящих из своего класса, и помахала. «Привет, долонические сестры», — с улыбкой поздоровалась Полудемон. «Ох, это Эберт один. Рада тебя видеть», — ухмыльнулась Вики, а ее сестра, Люси и Мэнди, захихикали. «Это Эберт?» — Тейлор на миг застыла и осмыслила это. «Нет, и близко не так хорошо работает, как это мы. Это Тейлор, так я звучу, точно кто-то в костюме. Не идеально. Эберт великая», — предложила Люси. Они обдумали эту мысль, пока прочие студенты двигались мимо по коридору. «Нет», — последовало коллективное качание головами. «Изрядное, 2, вставила Мэнди, отчего все странно на нее посмотрели. «Ну, она на 4 дюйма выше меня и на 2 выше даже Вики», — добавила девушка. «Так что технический рост у нее действительно изрядный. Однако все равно довольно глупо. Не могу представить никого, трепещущего в страхе пред мощью». «Изрядный», — фыркнула Эми, на последних 2 словах обозначив пальцами маленькие кавычки и придав голосу извратски пищащее звучание. «Полагаю, нет», — рассмеялась Мэнди. «Математика 3. Она даст тебе по мозгам быстрым интегрированием, а затем прикончит 2-й производной по загривку», — хихикнула Люси. «Это подходит», — кивнула Вики. «Почему мы опять придумываем мне супергеройское имя?» — весело поинтересовалась Тейлор. Эми посматривала на нее, пряча во взгляде веселье. «На кой оно вообще мне сдалось, никогда не знаешь», — заверила ее Вики. «Однажды ты можешь оказаться в силах делать это», — она на дюйм поднялась над полом. «Мисс Даллан», — многозначительным тоном произнес учитель, появившийся словно из ниоткуда, поглядев на ученицу, затем на ее ноги. Та порозовела и возобновила контакт с полом. «Спасибо», — и пошел дальше, пока вся компания посмеивалась над бедняжкой. «Однажды я смогу заставлять учителей взглядом загонять меня под плинтус», — с любопытством уточнила Тейлор. «Звучит не слишком близко к идеалу, в некоторых отношениях». «Заткнись, ты знаешь, что я имела в виду», — засопела Вики, отбрасывая рукой волосы. «Летать — это великолепно. Должна признать, что неимоверно этому завидую», — вздохнула Мэнди. «Хотела бы я иметь возможность летать. Это очень круто», — согласилась Вики. И, подняв взгляд, выцепила одни из часов в холле. Упс, скоро звонок, надо забрать книги из шкафчика. Всем пока, и бросилась прочь. Ее сестра и остальные повернулись посмотреть. Ой, черт, Вики, смотри, куда прешь. Хор жалоб, сопровождавший блондинку по коридору, вызвал у подруг усмешки. А она не столько обходит людей, когда спешит, сколько проходит сквозь них, верно? Вопросила Мэнди. Это слишком уж близко к правде, вздохнула Эми. Увидимся позже, девчата. И она, подняв руку и сверкнув улыбкой, направилась в другом направлении. Брюнетка проделала около 10 шагов, когда громкий воющий звук извне заставил ее застыть, и всякий по всему коридору замер. Тейлор встретилась глазами с посмотревшей назад Эми. Они обе знали этот звук. Все знали этот звук. Это надрывались сирены губителей. Голова Динни рывком поднялась. Докер встретился взглядом с Лизой через стол. Они прошлись по ее последним идеям насчет производств семьи и обсуждали текущее состояние плана восстановления. Предвидение умницы показывало, где требовалось приложить больше усилий, чтобы дела шли гладко. Далекий, но громкий то воздымающийся, то опадающий вой по шаблону, означающему атаку в другом месте, перекрыл шум верфи. Деятельность снаружи также скоро замерла. Вот, вздохнул мужчина, это должно было случиться рано или поздно. Если на то пошло, даже немного поздно, заметила девушка, закрывая блокнот и поднимаясь на ноги. Мне лучше приготовиться. Будь осторожна, Лиза. Очень, очень осторожно. И удачи. Докер встал и обошел стол, торопливо обняв девушку. Я не хочу потерять никого из вас. Мы будем в порядке, Динни. Блондинка улыбнулась, сжав его в ответном объятии и отступив назад. Несмотря на слова, в зеленых глазах виднелась тревога. И мы вернемся. Мистер Эберт проводил взглядом покидающую комнату фигурку, не бегом, но движущуюся быстро. Повернувшись к окну, он увидел, что движение во дворе замерло. Группы докеров стояли и разговаривали. «Тейлор, пожалуйста, будь осторожна», – пробормотал он. «И позаботься о своих друзьях». Мужчина подошел к компьютеру и открыл сайт атак губителей онлайн, пытаясь выяснить, что происходит, где нападение и который ее ведет. «Так, народ, что происходит?» – потребовала информацию Эмили, примчавшись со всех ног в командный пункт СКП и внутренне благодаря Эми Даллан за то, что привела ее в порядок, пусть даже девчонке она этого никогда не скажет. Кто, где и когда? Симург, мэм, доложил диспетчер пульта управления, не отрываясь от экранов перед собой. Программа слежения «Дракон» засекла сход с орбиты над югом Индийского океана. По начальным показаниям она направляется в Канберру. Он постучал по кнопкам и нахмурился, когда директор встал рядом с ним, также вглядываясь в экран. Остальные техники вокруг быстро, но умело трудились на целых рядах компьютеров. Ропот голосов в гарнитурах заполнял комнату низким фоновым гулом. «Это странно», — негромко произнес человек за пультом, наклонившись вперед и пристально вглядываясь в одно из окон, проматывающихся на его дисплее. «Что странно», — резко осведомилась начальница. «Скорость слишком уж низкая. Обычно, когда Симург атакует, она направляется в район цели на скорости свыше 8 махов 4, чаще всего замедляясь только уже в считанных милях, но в данный момент она движется едва на 3 махах. Вход в плотные слои атмосферы в течение 10 минут, но у нее уйдет еще как минимум 45, чтобы достичь Канберры, если допустить, что это ее цель. Насколько вы уверены, уточнила Эмили. Насчет цели, вполне. С легким сомнением отозвался диспетчер, указывая на монитор справа. Траектория обрывается как раз над ней, и курс совершенно твердый. Питгот кивнула и повернулась к другим операторам. «Дайте мне оружейника и дракон с вышки». «Директор, они только что вышли на линию», тут же отозвалась женщина. Эмили развернулась лицом к самому большому экрану в помещении. Тот моргнул и переключился с увеличенной версией системы слежения за губителями на 3 знакомых лица на фоне, в котором она узнала лабораторию оружейника. Сам технарь был целиком закован в броню, а рот свирепо сжат в линию. Легенда рядом с ним смотрел в сторону, по всей видимости, наблюдая за собственным дисплеем со слегка озадаченным выражением на лице. Дракон, как и всегда, было невозможно читать напрямую, но то, как она опустила взгляд и, видимо, печатала на клавиатуре на высокой скорости, делало очевидно, канатка напряженно трудится. «Директор», голос оружейника был ровен. «Что случилось?» Обратилась к ним Эмили. «Почему Симург отклоняется от обычной практики?» «Мы не знаем. Дракон ведет проверку, чтобы убедиться, что система слежения не была скомпрометирована и функционирует нормально. Чего не случилось и да, отрезала вторая технарь, не поднимая взгляд. И там, по видимости, нет неисправностей. Без паузы продолжил оружейник. Траектория и цель, похоже, настоящие. Австралийские команды паралюди разворачиваются в Брисбене, Перте и Мельбурне на перевалочных пунктах для защитников. Телепортеры доставляют добровольцев со всего мира. Мы готовы к выдвижению наших добровольцев с использованием вашей новой игрушки, уточнила Питгот. Кейп кивнул. Мы уже на связи с Митидой. Она только что отзвонилась и активирует комплекс. Я жду связи с другими установленными членами семьи. Все местные члены протектората добровольно вышли на дежурство. Мэм, леди Фотон из новой волны только что вышла на связь и сообщила, что ее команда в режиме ожидания и могут изготовиться к выдвижению в любой момент, как потребуется. Эмили рассеянно кивнула, глубоко задумавшись. Никаких признаков прямых угроз для Брактонби, нет. Никакой активности злодеев, остальные два губителя бездействуют, немедленно отозвался Колин. Совершенно никаких сигналов со стороны бегемота, а Левиафан все еще придерживается шаблона на юге Индийского океана, как это и было в течение недель. Никаких изменений в его передвижениях. Сион, последнее, что мы слышали, гасит лесной пожар в Перу, сообщил мужчина. Вырубайте сирены, приказала директор. Больше нет смысла беспокоить этим людей. Все знают, что атака где-то еще. Я подготовлю заявление для распространения по местным телестанциям и... Погодите, внезапно произнесла дракон, когда слабый звук сирен снаружи здания затих. Что? Рявкнула Питгот, встревоженная озадаченно любопытствующим тоном голоса канатки. Она остановилась. Эмили посмотрела на экран Кейпа, которая теперь глядела в ответ, прямо в камеру. Что ты имеешь в виду, говоря остановилась? Именно то, что сказала. Симург намертво застыла. Она на высоте в 103 мили над местоположением Левиафана на морском дне. И что это значит? Осведомилась Эмили, внезапно ощутив жуткий страх. Не имею понятия, дракон отвела взгляд, проверяя невидимый экран. Признаков движения нет, даже Левиафан прекратил перемещение. Они просто там висят. Не нравится мне, как это звучит, проговорила директор. Как и мне, в молчании все выждали примерно 3 минуты. Это очень странно. Она развернулась и снова разгоняется, выходя на высокую орбиту, очень быстро. Ускорение более 30 G, дракон снова перевела взгляд на камеру. Насколько я могу понять, она прервала атаку. Левиафан снова движется, обходя центр своего прежнего шаблона, быстрее, чем раньше. Однако по-прежнему никаких признаков бегемота. Какого хрена происходит? Вопросила Эмили Вселенную. Не могу вам сказать, директор, отозвалась дракон, и бросила взгляд на двоих рядом с собой. Оружейник смотрел в сторону, а легенда, глубоко задумавшись, потирал подбородок. Такого раньше не случалось. Спустя еще несколько секунд Эмили тяжело вздохнула. Я знаю, просто знаю, что это как-то связано с ей семьей. Простите, директор, пожала плечами дракон, не могу представить вам больше никакой информации. Что происходит в Австралии? Поинтересовалась та. Значительное смятение, поднял взгляд в ответ оружейник. Приток добровольцев прекратился, но собравшиеся паралюди в ожидании на случай, если это уловка. В конце концов, это же Симург. Не думаю, что это уловка, медленно проговорила дракон. Она заняла высокую полярную орбиту и полностью ушла в спячку. По всему, что я могу сказать, никаких признаков движения. Левиафан снова замедлился. Это почти как если бы его что-то взбудоражило, но теперь он успокоился. Слушайте, не знаю я лучше, то сказал бы, что она испугалась и сбежала, подумал легенда. В самом деле, очень странно. Мне необходимо проконсультироваться с Александрией и Эйдолоном, и, кивнув в камеру, он повернулся и покинул помещение, более не сказав ничего. Неслабо озадаченная, Эмили огляделась, чувствуя, что мир опять перестал придерживаться той малой толики здравого смысла, какая в нем обычно имелась, и увидела, что каждый оперативник СКП в зале смотрит на нее в ожидании приказов. Наконец она произнесла: «Отбой. Видимо, атаки сегодня не будет. Отменяйте тревогу, весь персонал на обычный уровень готовности», женщина вздохнула. «Я все еще должна сделать заявление, но теперь о том, что не случилось, что и вправду лучше». Но что сложнее объяснить общественности? Мы продолжим отслеживать ситуацию, директор заверил ее Колин. Митида в курсе ситуации. Она останется в боевой готовности еще на час, просто на случай, что это уловка, но я согласен с дракон в том плане, что это не так. Прекрасно, дайте знать, к чему придете. Мэм, кивнул он вежливо, вышка, конец связи, экран почернел и переключился на эмблему СКП. Эмили вздохнула, ее пульс был все еще быстрее обычного, но успокаивался, развернулась на каблуках и покинула пункт управления. На ходу она в уме составляла подходящее заявление для распространения среди населения Брактон-Бэй и местного региона, объясняющее, почему сирены сработали на атаку, которая не случилась. Один в оригинале Кхе Хеберт, Т.Е., не просто носительница фамилии, а вполне конкретная представительница семейства. А также это аллюзия на знаменитую Кхеамы, о чем и идет речь далее. Два в оригинале Кхе Таллист, Т.Е., самая рослая. Нюанс в том, что Талл также может означать и чрезмерный, хвастливый, Т.Е., прозвище можно перевести как самая большая хвастунья. И да, как и у предыдущих прозвищ, здесь употребляется определенный артикль. Три в оригинале Матх Гирл. Напомню, что настоящий ник славы – Глары Гирл. 4.1 Мах – скорость распространения звука в среде, в воздухе на уровне моря принимается равная 1200 км/ч. Глава 141. Лиза и Думы. Вики с очень озадаченным выражением на лице и телефоном в руке присоединилась к их группе. Героиня зайцем пролетела мимо них к парадной двери спустя несколько мгновений, как заработали сирены. Пока ее не было, звук прекратился, как и следовало ожидать в случае атаки не на этот район. Когда блондинка вернулась, Тейлор как раз продумывала, как бы смыться. По выражению в глазах было ясно, что Эми размышляет на ту же тему. «Вики, что происходит?» Немедленно вцепилась в нее Мэнди. «Я без понятия», девушка уставилась на свой телефон, затем убрала его. Очевидно, это была Симург, зашла атаковать Канберру. Тетя Сара общалась с центром управления СКП, когда те засекли, что чертова тварь зависла над Индийским океаном, а затем развернулась и снова свалила. Все пытаются сообразить, что это было. То ли реальная атака, типа какой-то извращенный замысел, то ли Симург реально прервала нападение. «Это было бы что-то новое», – прокомментировала Эми с распахнувшимися глазами. «Точно так», – согласилась ее сестра. «В любом случае, мама велела быть наготове, просто на случай, если это трюк, но в остальном жить дальше. Эймс, если мы должны будем идти, я тебя заберу, окей? Придется оставить твой грузовик здесь». «Хорошо», — согласилась та. Огляделась вокруг, увидев немалое количество учеников и двоих учителей, прислушивающихся к ним. В их взглядах сквозили разом озадаченности, притом облегчение. Щелкнула система оповещения, и до них донесся голос директора. «Внимание всем учащимся и персоналу! Нас проинформировали, что атака губителя была по всей видимости нацелена на Канберру, но по неизвестным причинам оборвалась, не начавшись». Симург отступила и сейчас снова в спячке. СКП выпустила сообщение, что непосредственной опасности нет. Назначен 10-минутный перерыв, чтобы дать всем собраться после короткого перенапряжения. Намеренно ровный голос прервался, громкоговорители снова щелкнули и выключились. «Ну, она здорово собралась под давлением», — улыбнулась Люси. «У этой женщины нервы из стали», — кивнула Мэнди. «Они ей здесь понадобятся». «Ладно, я за то, чтобы пойти в класс, усесться и несколько минут потрястись, чтобы дать адреналину схлынуть». Болтушка вытянула слегка подрагивающую руку. «Поглядите на это. Эти бесирены всегда так на меня действуют. Хотела бы я, чтобы они нашли способ получше сообщать кипам, что тем пора решать, идти им самоубиваться или нет». Улыбка девушки была немного неуверенной. Тейлор обняла подругу за плечи. «Успокойся, Мэнди, ничего же не случилось. Даже в Австралии. Пошли в класс». Та нервно кивнула, кратким отрывистым движением головы. «Простите, все разом навалилось. Тут нечего стыдиться, меня саму чуть не прослабило», негромко сказала Эми. «А у меня уже 9 атак. Я была только на одной, когда уже все закончилось», добавила Вики. Голос Славы тоже звучал более задумчиво, чем обычно. «Поисково-спасательные работы. Было плохо», с легкой печалью вздохнула она. «Я привыкла злиться на маму, которая не хотела меня пускать, до того самого момента». На несколько секунд их группка погрузилась в молчание. Толпа медленно рассасывалась по мере того, как студенты отходили, переговариваясь вполголоса. Тейлор увидела, как мимо прошли Дин и Карлос. Первый покосился на нее с глубоким облегчением в глазах. Полудемон едва заметно кивнула парню, получив кивок в ответ, а затем они с его приятелем-стражем двинулись дальше. Ну все, ладно, на чем я остановилась? А, точно, книги, шкафчик. Ребята, увидимся позже. И Вики оставила их, двигаясь в этот раз куда медленнее. Эми проводила сестру взглядом и повернулась к Тейлор с остальными двумя. «Увидимся на обеде», — сказала она и направилась в другом направлении. «Давайте, девчата, пошли дадим Мэнди снять шок», — улыбнулась Тейлор. «Тебе легко говорить», — заметно расслабившаяся Мэнди хихикнула в ответ. «Математика тебя любит, а меня снова и снова шокирует. Математива, спаси от уравнений нас», — возопила Люси, сжимая обеих в объятиях. Все трое рассмеялись и двинулись через холл в следующий класс, а Тейлор в глубине души гадала, какого черта это было, какого черта это было, произнес Пол, шагнув через портал и оглядываясь вокруг. Доктор-мать водила сканирующим устройством над Дэвидом, тот выглядел бледным. Ребекка и Контесса наблюдали. Ребекка, которая была в костюме Александрии минус шлем, повернулась к нему и пожала плечами. Без понятия, мы думаем, у него случился какой-то приступ. Пульс взлетел выше крыши, и он сильно возбудился, как Скайдзю, задумчиво уточнил Пол, глядя, как трудящаяся над его старым другом женщина нахмурилась получаемым результатом и снова провела сканирование. «Думаю, да, немного», — протянула Ребекка, также задумчиво глядя. Но это началось ни с того ни с сего, сразу после тревоги по губителю. «Стресс, возможно», — Пол не ответил, занятый своими мыслями. С его точки зрения совпадение по времени было более чем подозрительным, и не было полной уверенности, как бы поднять эту тему. Если Дэвид действительно как-то связан с атаками губителей, однако было неясно как. Тем не менее, косвенных доказательств, что какая-то связь имеется, постепенно становилось все больше. А когда именно это случилось, поинтересовался он после паузы. Ребекка с Контессой дружно посмотрели на него, и последняя поглядела на часы на стене комнаты. 6 минут 14 секунд назад, отозвалась она. Спасибо, Пол прикинул время в уме, за плюс-минус секунды до момента, когда Симурка остановилась, подумал он. Интересно, было ли это до или после, и, решив выяснить это, когда вернется в Брактон-Бей, вслух спросил, как он, физически, в хорошей рабочей форме. Доктор-мать отступила на шаг, разглядывая мужчину. Тот сидел в кресле, опустив свой капюшон. Наличие значительного количества гормонов стресса вкупе с высоким уровнем адреналина склоняло бы к предположению, что тот прямо сейчас находится или только что был в серьезном бою. Однако никакого такого боя не имело места. Возможно, это предчувствие атаки Симург, предположил Пол. Доктор посмотрела с некоторым сомнением. Это возможно, полагаю. Однако ни одно из моих прежних медицинских обследований не показало подобных результатов ни до, не после атаки губителя, женщина качнула головой, изучающе взглянув на мужчину под другим углом. Любопытно, нужны еще крупные заборы крови. Дэвид, пройдем со мной, пожалуйста. Я в порядке, вздохнул тот. И опять-таки, все говорят обо мне, точно меня здесь нет. Заткнулся и пошел с ней, распорядилась Ребекка. Это второй раз за неделю, когда ты ведешь себя странно. Нам необходимо выяснить почему. Если же это как-то относится к убыли твоих сил, нам действительно необходимо выяснить почему. Ради всеобщего блага. Вот черт, проворчал Дэвид, поднимаясь и следуя за доктором из помещения. Та уже делала пометки в портативный диктофон по тестам, которые необходимо провести. Пол испытал толику жалости, когда эта пара исчезла. Похоже было, что мужика они некоторое время не увидят, а когда он вернется, то будет очень не очень один. Это уже вызывает немалое беспокойство, вздохнула, усаживаясь, Ребекка. Пол занял кресло рядом и кивнул. Меня это не радует. Мы никогда раньше не видели, чтобы губители так себя вели. С другой стороны, если это засчитывается как ежетрехмесячная атака, на что я очень сильно надеюсь, у нас первая такая вообще без потерь. Или это просто очередной хитрый план чертовой твари, и мы получим атаку без предупреждения в тот момент, когда будем меньше всего ее ожидать, указала Ребекка. К сожалению, отрицать такую вероятность было нельзя. Что там на самом деле, не узнать никак, отозвался Пол чуть погодя. С ними ни у кого из предсказателей не выходит достаточно хорошо, чтобы не просто гадать, герой покосился на пожавшую плечами Контессу. Боюсь, тут я не в силах помочь. В таком случае все, что мы можем, это сидеть и смотреть. Мужчина снова повернулся к Ребекке и с любопытством спросил, есть идеи, почему она могла нацелиться на Канберру? Там сегодня происходит что-нибудь важное? подписана своего рода сделка между правительствами Австралии и Соединенного Королевства, теперь они какое-то время над ней проработают, но в детали из-за всего этого хаоса в последнее время я не вдавалась», — отозвалась Ребекка. «Этим занимался Дэвид», — она подняла со стола один из планшетов и немного порылась в нем. «Да, вот оно, британская группа, представляемая лордом Уолстоном, встречалась с его коллегой из австралийского правительства для подписания программы по обмену технологиями, в основном прошедшей реверс инжиниринг Тинкертех, или, по крайней мере, технология, основанная на Тинкертехе. Что-нибудь особо интересное». Героиня пробежалась по страницам документа, стремительно их читая. «Энергетические системы, какая-то система очистки загрязнения морской воды, не убивая планктон и что-то там еще. Покрытие для корпусов кораблей для повышения эффективности на воде, улучшенные системы наведения для ракет, ничего исключительного из ряда вон, хотя в совокупности пакет приличный. Они воспринимают это довольно серьезно, прислали подразделение людей короля в качестве телохранителей», она положила планшет обратно и пожала плечами. «Не вижу ничего, что привлекло бы Симург, кроме как в аспекте высокого уровня переговоров. Хотя проклятая тварь с тем же успехом могла направиться за совершенно случайной целью просто чтобы поморочить нам головы. Полагаю, что так», с легким сомнением заметил мужчина. «И все равно, наверное, стоило бы проверить повнимательнее. Политический аспект сегодня мог быть просто совпадением, возможно, в Канберре происходит что-то еще, что ее привлекло». Ребекка коротко глянула на него и снова перевела взгляд на планшет, затем тихонько вздохнула. «Ты прав. Конечно, я напрягу исследовательский отдел изучить вопрос в деталях, а заодно сопоставить все доклады и прочие данные, которые у нас есть по Канберре и прилегающей территории», и, повернувшись к коллеге, добавила: «Однако, если там действительно было что-то, что она хотела, почему она остановилась и сбежала?» «Не уверен», — честно признался Пол. «Чего он не сказал, так это что имеет на этот счет интересные теории. По какой-то причине герой чувствовал, что важно хранить их между собой и двумя технарями в Брактон-Бей, по крайней мере, пока. Хотя и не мог объяснить почему». Он поднялся на ноги и продолжил: «У меня еще дела. Дай знать, пожалуйста, если выясните причину приступа Дэвида. Это меня беспокоит». «Не только тебя», — нахмурилась героиня. «Два раза за неделю — это уже не шутка. По крайней мере, в этот раз он не докапывался до гигантской чешуйчатой твари в дикой попытке затеять драку. А я все еще не знаю, что это было. А он не казался в этот раз чересчур готовым, пожалуй, схватиться с Симург», — медленно поинтересовался Пол. Ребекка изучающе посмотрела на него и также медленно покачала головой. «Нет, ну, не более чем обычно. Сам знаешь, каков он». «Знаю. А почему спрашиваешь?» Пол повел плечами. «Я не вполне уверен. Но вспомни, на кого он был похож с Кайдзю. Куда агрессивнее обычного и с затуманенным мышлением. Но потом не мог объяснить, почему. Может, это другой вариант того же самого, чем бы оно ни было. То, как это звучит, действительно, быть может, его агент делает что-то необычное», — задумчиво кивнула женщина. «Что само по себе мысль жуткая. Мы все еще не уверены, хотя бы сколько у них свободы воли», — подумала она вслух. И спустя секунду-другую снова покачала головой. «Нам придется присматривать за ним даже пристальнее обычного. Если это случится при следующей атаке губителя, это может означать совершенно новый подход со стороны чертовых тварей. Возможно, они разобрались, как вывести его из строя, или атаковать, или что-то еще. Бог знает что. Я заставлю доктора-мать провести все тесты, до каких она в состоянии додуматься. Снова. Он тебе за это спасибо не скажет», — улыбнулся Пол. Ребекка мрачновато ухмыльнулась. После прошлого раза он несколько часов забавно ходил, коллеги переглянулись и фыркнули. «Увидимся позже», — и Пол, вызвав портал на позицию далеко за пределами досягаемости систем сканирования СКП в Брактон-Бей, шагнул сквозь него, а затем не слишком быстро направился к вышке, осмыслив последние данные. Лиза возилась с системой отслеживания, изучая через до крайности впечатляющие телескопы изображения дрейфующего по орбите губителя. Даже с учетом стоящей за ними работы дракон, детальность картинки была слабовата, поскольку создание находилось очень далеко. В данный момент Симург, насколько она могла понять, полностью погрузилась в спячку. Крылья свернулись вокруг нее в раковину. Крылатая сорвалась в космос с невероятным ускорением, под конец двигаясь так быстро, что вообще пришлось довольно резко замедляться, чтобы выйти на нынешнюю орбиту. Сила Лизы делала из этого какие-то странные выводы. Большая часть действий и мотивов губителей была непредсказуема для любой разновидности умников. Девушка прекрасно об этом знала, но даже так пыталась докопаться до чего-то полезного. Лиза подозревала, что модификациями подстегнули ее силу больше, чем она осознавала, учитывая, что она вообще выдвигала предположения, даже если в них определенно наличествовал флер неуверенности. Симурка атаковала неохотно. Это имело смысл в некотором отношении, и вообще никакого смысла в большинстве других. То, что она приближалась на куда меньшей скорости, чем по показаниям системы было нормой для нее, да и сам процесс захода на атаку в целом, склоняли к предположению о наличии со стороны твари опаски. Симург намеренно двигалась настолько медленно, насколько было позволено. От такого брови девушки поползли вверх. Позволено? Позволено кем? Или чем? Это предполагало, что созданию неким образом приказали атаковать, что было как очень странно, так и очень тревожно. Симург, возможно, боится чего? Чего могла бояться именно Симург из-за всех творений земных? Крайне озадаченная Лиза глубоко задумалась. Сила тоже по ощущениям была не слабо сбита с толку. Все губители проявляют осторожность и осмотрительность. Аномальное поведение в силу неопределенности. И опять-таки, что, бога ради, это означало? Лиза слегка покачала головой, ощущая, что вопрос ей не по зубам. В конце концов она принялась рыться в компьютере в поисках дополнительных данных по передвижениям губителей, которые, как оказалось, были доступны на выставленном в системе по умолчанию уровне безопасности. Не желая предавать доверие, которое дракон оказал им, предоставив доступ к своей системе, она воздержалась от того, чтобы копать слишком глубоко. Это означало, что некоторые данные не были доступны, поскольку, видимо, были отредактированы, но даже так нашлась масса всего. «Бегемот, никакой доступной информации со второй недели января», — подумала умница, проглядывая архив слежения. Этот погрузился в полное молчание где-то около седьмого предыдущего месяца. По всей видимости, глубоко закопавшийся губитель выпал из сети приблизительно по ту сторону планеты от США. Очень странно. И Левиафан примерно с того же времени засел на дне Индийского океана и просто наматывает круги. Лиза почесала в раздумье голову, затем снова проверила предыдущие данные отслеживания Симург, чтобы убедиться, что ее разбивка по времени верна. И угроза с орбиты тоже ушла выше в это же время. И все это примерно за 12 часов, чуть более 7 недель назад. Почему? Сценарий изменился без предупреждения. Губители остерегаются прибытия субъекта, не поддающегося количественной оценке. Губители в состоянии засечь присутствие субъекта, не поддающегося количественной оценке. Губители не в состоянии создать модель субъекта, не поддающегося количественной оценке. Субъект, не поддающийся количественной оценке, не согласуется до противоречия с миссией губителей. Субъект, не поддающийся количественной оценке, вероятно, способен уничтожать губителей. Субъект, не поддающийся количественной оценке, вероятно, способен прервать миссию. Ее способность, не спросясь, вывалила ей в мозги серию выводов, звучащих до странности самоуверенно. Субъект, не поддающийся количественной оценке, какого хрена это означает? Субъект, не поддающийся количественной оценке, не поддается количественной оценке. Ну, спасибо и на этом, проворчала Лиза раздосадованно и весело разом. Очень помогает информация, что губители, похоже, радикально поменяли свое поведение, ее беспокоило. Умница пыталась разобраться в причине, а когда получилось, глаза девушки распахнулись во всю ширь. Блин, через два дня после встречи Тейлор с Варгой, совпадение выглядело интересным. Мог Варга быть субъектом, не поддающимся количественной оценке? Девушка отлично знала, что ее собственная способность полностью отказывает, когда она пытается выяснить что-то сверх крошечных деталей насчет Варги или Тейлор, и оставила попытки, что, помимо прочего, вызвало у ее силы что-то вроде облегчения. Сила не давала никакого ответа, только обычное ощущение смятения, так что явно не собиралась оказывать никакой парачеловеческой помощи в этой ситуации. Оставив этот момент, чтобы дать подсознанию его обработать, Лиза заново пересмотрела логи недавней прерванной атаки, выискивая что-нибудь, что бросится в глаза. Она бросилась в офис ОСП, за рекордное время распахнула заднюю дверь в облике Метиды, прихватив по пути ключи от комплекса червоточины, и запустила компьютеры, менее чем за 3 минуты от прибытия. Симург прервала движение 4 минуты спустя. Поразившись распределению времени, блондинка проверила логи и застыла, уставившись в них. Спустя долгие несколько секунд она повернулась взглянуть на пульт генератора червоточины. Ключ зажигания вставлен и повернут, а кнопка активации сингулярности горит. Все в одном клике от открытия червоточины по координатам в компьютере наведения. Вернувшись к логам, она свела вместе время, отмеченное системой как точку, где сингулярность достигла рабочей скорости, и время, когда Симург застыла в пространстве. Они были в точности одинаковы. Лиза все еще пялилась в монитор, когда зазвучал сигнал тревоги, заставив девушку дернуться и оглядеться по сторонам. Это был канал связи, показывающий, что кто-то ее вызывает. Умница потянулась и нажала кнопку кончиком когтя, принимая вызов. Соседний монитор переключился на изображение лаборатории оружейника, в которой он сам и легенда смотрели на нее, а дракон на заднем плане работала на компьютере. «Здравствуй, Митида», – поздоровался легенда. «Я звоню просто проверить ситуацию там». «Привет, легенда», – отозвалась девушка в теле ящера. «Все в пределах нормы, я проследила за Симуркой, насколько могу судить, она полностью ушла в спячку и не похоже, чтобы собиралась возобновлять атаку. Однако, данные, которыми я располагаю, предполагают, что всегда есть место умышленному отвлекающему ходу, так что она едва заметно пожала плечами». «Понимаю», — кивнул герой со вздохом. «Мы пришли к тем же выводам. Не думаю, будто ты что-то действительно можешь там сделать, так что тоже можешь покинуть пост. Однако спасибо за быстрый отклик». «Конечно, это было несложно, поверьте, я находилась очень близко. Эти губители нас беспокоят». «Как и нас», — легенда посмотрел через плечо на дракон, затем снова в камеру. «Один вопрос. Можешь подтвердить точное время, когда генератор червоточины был введен в действие?» 15:57 и 19 секунд УЦ-2, сразу же отреагировала она, бросив взгляд на экран с логами. «Спасибо», — задумчиво кивнул мужчина. «Подозревает, что время активации генератора червоточины связано с другим событием. Встревожен возможными последствиями корреляции времени». «Что-то не так?» — спросила она после паузы. Человек торопливо покачал головой. «Нет, все так, помимо общей странности всей ситуации», — ответил он. Лиза была уверена, легенда был не слишком честен, что подтверждала ее сила. Впрочем, данных, чтобы прийти к каким-то полезным выводам, не хватало, и на данный момент не было большого смысла наезжать на него по этому поводу. В конце концов, у легенды могла иметься серьезная причина ничего не говорить, но ей было очень любопытно. «Случай определенно выглядит уникальным», — кивнула умница, — «но не могу не высказать, что, наверное, лучше полностью избегать схватки где только возможно. Будем надеяться, что делу конец на по крайней мере 3 месяца. Будем надеяться. Но мы научились никогда не строить предположения там, где вовлечена Симург», — вздохнул собеседник. «На собственной шкуре. Она ужасающе опасна и крайне изворотлива», — покачал он головой. «Но поделать ничего нельзя, кроме как ждать и смотреть, что случится. Думаю, мы готовы настолько, насколько можем». «Полагаю так. Я выключаю комплекс и возвращаюсь к своим делам. Если понадобимся, вы знаете, где нас найти». «Спасибо, Митида», — улыбнулся в ответ герой. «Легенда, конец связи», — экран померк. Лиза несколько секунд разглядывала его, после чего потянулась и вырубила генератор червоточины. Низкий гул с воем растворился в тишине, нарушаемой только еле слышным шумом системы энергообеспечения и парочкой вентиляторов. Девушка проверила данные слежения, просто на всякий случай. Симург не реагировала. Наконец она отключила весь ЦУЧ, заперла его и, глубоко задумавшись, направилась обратно в офис ОСП.